Глава 24. Войдя в контору, Мейсон зашвырнул в шкаф шляпу, обхватил за талию Деллу Стрит и весело закружил ее вокруг себя. Что случилось? Спросила Делла. Да вот, объявил Мейсон, загадка наконец-то решена. И оказалась столь простой, что удивительно, как я не додумался гораздо раньше. «Для меня все это по-прежнему темный лес», — сказала Делла Стрит. «Послушайте, как было дело», — начал Мейсон. Карлин, Фарго и Пьер Ларю были сообщниками. Эллен Хэмптон помогала им, но она гораздо меньше знала о деле. Эти мошенники, заплатив какую-то безделицу матерям, забирали у них незаконно рожденных детей, передавали их за кругленькую сумму приемным родителям, а после того, как те привязывались к ребенку, заманивали их в золотой гусь. И там на сцену выступала Эллен Хэмптон. Миртель Фарго узнала, что ее муж замешан в каких-то темных делах с Карлином. Но ей не приходило в голову, что эти дела как-то связаны с шантажом, объектом которого она сама была 3 года назад. До сегодняшнего дня она думала, что у ее сына и в самом деле есть примесь японской крови. Вот в чем была причина, по которой она не говорила правду. Она хранила вырезку, в которой рассказывалось о преступной деятельности Эллен Хэмптон, и была так наивна, что надеялась напугать Карлина и вынудить его отпустить ее мужа. Бедняжка думала, что муж и сам этого хочет. В тот вечер в ночном клубе кто-то показал меня Миртель Фарго. Миртель немедленно решила действовать и под каким-то предлогом ушла домой. Достала спрятанные деньги и газетную вырезку. Эта вырезка была ее заветным козырем. Она вынула ее из сейфа мужа и выскользнула из дома. Попросив одного из соседей, которого она хорошо знала, отнести конверт в золотой гусь, она отправилась в аптеку, чтобы позвонить мне. Вскоре после этого явился Фарго и, не застав дома жену, заподозрил неладное. Он тут же бросился к сейфу. Деньги оказались на месте, но все было перевернуто, и исчезла вырезка об Эллен Хэмптон. Он подумал, что жена, наверное, пошла звонить в ближайшую аптеку. Может, к матери, а может быть, в полицию. Куда, он не знал, но он испугался. Застав ее в аптеке, он решил, что перехватил ее вовремя, и она еще никому не звонила. Дома он сразу же уведомил по телефону Карлина и Пьера, что его жена что-то затеяла. А затем пакет доставили мне в ночной клуб. И когда мы разговаривали с Пьером, Эллен Хэмптон приняла нас за супружескую пару, которую они в тот вечер собирались шантажировать. Как мило. Вы находите? Пьер тотчас отозвал Эллен от нашего стола, но оказалось, что уже поздно. Тогда он в панике поспешно выскользнул из клуба и помчался к Карлину, чтобы забрать свою долю и скрыться. Но Карлину казалось, что опасность не так велика. Он не отдал Пьеру денег, и они подрались. Как утверждает сейчас Карлин, он не очень сильно ударил Пьера в подбородок. Однако удар вызвал кровоизлияние в мозг, и Пьер умер. «Так он был уже мертв, когда мы заходили к Карлину?» — спросила Делла Стрит. «Да, и тело находилось в спальне наверху, в то время, когда Карлин варил нам кофе и рассуждал о красотах природы». Делла поежилась. Теперь и Карлин понял, что необходимо скрыться. Он позвонил своей любовнице, миссис Мейнард, чтобы она встретила его на своей машине в нескольких кварталах от его дома. Потом поставил бомбу с часовым механизмом так, чтобы при взрыве загорелся бензин. Пьер Ларю, как вы помните, был коренастый швейцарец лет 60, то есть примерно того же возраста и такого же телосложения, как Карлин. Можно было не сомневаться, что полиция, обнаружив труп, решит, что это Карлин, погибший при пожаре. Однако, если вы помните, Пьер не носил очков, а Карлин носил очки. И так как лицо у него было несимметричное, дужки на этих очках были расположены неровно. Он снял свои очки, надел их на Пьера и выскользнул из дому, прежде чем явился второй агент Дрейка. В доме у миссис Мейнард лежали старые очки Карлина, и она тут же отнесла их Рэдклиффу, чтобы заказать новую пару. Ну, а Фарго? Фарго испугался, оказавшись замешанным в убийстве, сказал Мейсон. Он решил бежать утром. Уехала его жена, и Фарго опасался, что она что-то замышляет. Его встревожил разговор, бывший у них накануне вечером. А узнав, что перед отъездом жена взяла из сейфа $500, он струхнул еще больше. Карлин послал к Фарго миссис Мейнард, чтобы урезонить его. Когда я заходил в дом, это она сидела в спальне наверху. После моего ухода они с Фарго объяснились на чистоту, и она его заколола. Она была готова на что угодно. Фарго соврал мне, что его жена улетела 6-часовым самолетом. Но миссис Мейнард знала правду и решила выдать себя за миссис Фарго и оставить след, который навел бы полицейских на мысль, что миссис Фарго убила своего мужа, а затем пыталась сфабриковать фальшивое алиби. Мы дважды чуть не разрушили планы Карлина. В первый раз, когда наши агенты, наблюдавшие за домом, так быстро подняли тревогу, что пожарные сумели погасить огонь до того, как были уничтожены все доказательства. Разумеется, уже тот факт, что Карлин вложил в сейф сгоревшие бумаги, вынув оттуда все, что там хранилось, мог бы навести нас на след. Второй раз был, когда мы отправили своих агентов опросить пассажиров автобуса. Но тут преступникам повезло. В автобусе не оказалось ни одного пассажира, ехавшего до Сакраменто от самого Лос-Анджелеса. И обман миссис Мейнард было некому разоблачить. «А как вы захватили Карлина?» — спросила Делла Стрит. «Карлин виделся с Селиндой Джилсон», — сказал Мейсон, — «бывшей женой Ларри. Она не знала об убийствах и лично не участвовала в шантаже. Не зная о миссис Мейнард, она завела любовную интрижку с Карлином. Когда Карлин скрылся после пожара, она решила, что он попытается спрятаться от какой-то женщины, и рада была помочь ему. А когда вы позвонили ей и сказали, что Эллен Хэмптон выдала своих сообщников, она немедленно уведомила Карлина. Карлин тут же примчался к ней и неожиданно наткнулся на меня. Если б я не ударил его первым, он бы пристрелил меня». «А как вы догадались, — спросила Делла, — что это именно миссис Мейнард села в автобус в Бекерсфилде?» Мейсон рассмеялся. «Это было так просто, что я догадался бы гораздо раньше, если бы не убедил себя, что Миртель Фарго убила мужа, защищаясь. Во-первых, миссис Мейнард примерно такого же роста, телосложения и возраста, как и Миртель Фарго. Кроме того, она сама все время повторяла, что их одежда была очень похожа. Рассказ пилота о мужчине, который нанял самолет, и о его неуверенных, как бы ощупью, движениях, наводил на мысль о человеке, потерявшем очки. Вспомнив, что миссис Мейнард заказывала очки для приятеля, и вспомнив описание этого приятеля, я решил, что он никто иной, как Карлин, а миссис Мейнард — его сообщница. Далее. Женщина, которая села в автобус в Бекерсфилде, носила вуаль, а сама миссис Мейнард явилась в суд с повязкой на глазу. Почему? Да потому что боялась быть узнанной. Чтобы заставить ее снять повязку, я сделал вид, будто не верю, что она может видеть обоими глазами. Миссис Мейнард попалась на удочку, да к тому же еще выдала себя, опознав служителя с платной стоянки. «Здорово вы повернули это дело, шеф», — сказала Делла Стрит. Ее глаза сверкали. Мейсон кисло поморщился. «Я проявил некоторую изобретательность, стремясь спасти клиентку. Но если бы в руках у меня были средства, которыми располагает полиция, это избавило бы меня от многих хлопот». «Но полиция немногого добилась в этом деле, хоть и располагает всеми средствами», — сказала Делла. Я уже позже выяснил, усмехнулся Мейсон, что лейтенант Трак успел снять отпечатки пальцев у человека, найденного при пожаре в доме Карлина. Их проверили по полицейской картотеке и выяснили, что покойный некто Джон Лассинг, он же Пьер Ларю, участвовавший вместе с Эллен Хэмптон в шантаже. «Так значит, Трак все знал?» — сказала Делла. «И все же допустил, что Миртль Фарго обвинили в убийстве?» «Нет, он кое-чего не знал», — ответил Мейсон. «Во-первых, он не знал, не является ли имя Медфорд Карлин еще одним из псевдонимов Лансинга. К тому же он ошибочно предполагал, что я открыл сейф Фарго, чтобы вынуть оттуда какие-то документы, компрометирующие мою клиентку. Все это вместе и заставило его потерять уйму времени, идя по ложному следу. Но вы и в самом деле открывали сейф? Тс! Что за выражение, сказал Мейсон. Я лишь отпер замок. Прошу прощения, послушно извинилась Делла Стрит. А жаль, что я раньше не узнал об этих отпечатках. Но ведь должны же вы были хоть что-то сделать, сказала Делла Стрит, чтобы оправдать свои $570. Конец книги.